В полусотне шагов от себя он видел солдат. Закрывая вход на мост, они стояли стеною, как гранит набережной. Головы их с белыми полосками на лбах были однообразно стесаны. Между головами торчали длинные гвозди штыков. Лицом к солдатам стоял офицер. Спина его крест-накрест связана ремнями. Размахивая синенькой плоской обнаженной шашкой, указывая ей в сторону Зимнего дворца, он, казалось, собирался перепрыгнуть через солдат. Другой офицер, чернобородый, в белых перчатках, стоял лицом к Самгину, раскуривая папиросу. Вспыхивали спички, освещая его глаза. Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат. Слышал, как все более возбужденно покрикивают сотни голосов, а над ними тяжелый трубный голос кочегара. «Стойте, погодите! Я пойду объясню! Бабы, платок! Белый! Егор Иванович, идем, ты старик! Сейчас, братцы, мы объясним! Ошибка у них! Платок! Платком махай, Егор!» Большое тело кочегара легко повернулось к солдатам. Он взмахнул платком и закричал: «Эй, ваши благородия!» Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие клином во главе со стариком тоже двинулись за ним. Кочегар шагал широко. Маленький белый платок вырвался из его руки. Он выдернул шапку из-за ворота, взмахнул ею. Старик шел быстро, но прихрамывал и не мог догнать кочегара. Тогда человек 10, обогнав старика, бросились вперед. Стена солдат покачнулась. Гребенка штыков, сверкнув, исчезла. Прозвучал не очень громко сухой рваный треск. «Еще раз! Еще!» Самгин не почувствовал страха, когда над головой его свистнула пуля. Взмыла другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих, стоявших впереди его, гладя спиной забор, опустился на землю. Страх оглушил Самгина, когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стали подаваться назад не спеша, приседая, падая, и когда женщина пронзительно взвизгнула: «Стреляют, подлые! Ой, глядите-ка!» «Холостыми!» — ответило несколько голосов из толпы. «Для испуга!» Кочегар остановился, но расстояние между ним и рабочими увеличивалось. Он стоял в позе кулачного бойца, ожидающего противника, левую руку прижимая ко груди, правую шапкой вытянув вперед. Но рука упала, он покачнулся, шагнул вперед и тоже упал грудью на снег. Упал, не сгибаясь, как доска. И тут, приподняв голову, ударяя шапкой по снегу, нечеловечески сильно заревел. Посунулся вперед, вытянул ноги и зарыл лицо в снег. Эту картинную смерть Самгин видел с отчетливой ясностью, но она тоже не поразила его. Он даже отметил, что мертвый кочегар стал еще больше. Но после крика женщины у Самгина помутилось в глазах. Все последующее он уже видел точно сквозь туман и далеко от себя. Совершенно необъяснима была мучительная медленность происходившего. Глаза видели, что каждая минута пересыщена движением, и все-таки создавалось впечатление медленности. Не торопясь, отступала плотная масса рабочих. Люди пятились, шли как-то боком, грозили солдатам кулаками, в руках некоторых все еще трепетали белые платки. Тело толпы распадалось. Отдельные фигуры, отскакивая с боков ее, бежали прочь, падали на землю и корчились, ползли, а многие ложились на снег в позах безнадежно неподвижных. Так неподвижно лег длинный человек в поддевке, очень похожий на дьякона. Лег, И откуда-то из-под воротника поддевки обильно полилась кровь, рисуя сбоку головы его красное пятно. Самгин видел прозрачный порог над этим пятном. К забору подползал, волоча ногу, другой человек с зеленым шарфом на шее. Маленькая женщина сидела на земле, стаскивая с ноги своей черный ботинок, и вдруг точно ее ударили по затылку, ткнулась головой в колени свои, развела руками, свалилась на бок. Турабоев в расстегнутом пальто подвел к забору молодого парня с черными усиками. Ноги парня заплетались, глаза он крепко закрыл, а зубы оскалил, высоко вздернув верхнюю губу. Воздух густо кипел матерной бранью, воплями женщин. Кто-то командовал: «К биржевому мосту! Наши! Сволочи! Убийцы!» Самгину показалось, что толпа снова двигается на неподвижную стену солдат и двигается не потому, что подбирает раненых. Многие выбегали вперед, ближе к солдатам для того, чтобы обругать их. Женщина в коротенькой шубке, разорванной подмышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную юбку, кричала каким-то жестяным голосом: «Стреляйте! Ну, стреляйте!» «Надо бежать! Уходить!» — кричал Самгин Турабоеву, крепко прижимаясь к забору, не желая, чтоб Турабоев заметил, что у него дрожат ноги. В нем отчаянно кричало простое слово: «Зачем? Зачем?» И, заглушая его, он убеждал окружающих: «Надо бежать, ведь они могут и еще!» Турабоев вытирал платком красные пальцы. Лицо у него дико ощетинилось, острая бородка торчала почти горизонтально. Должно быть, он закусил губу. Взглянув на Клима, он громко закричал: «Расходитесь, господа! Сейчас пустят кавалерию!» Но уже стена солдат разломилась на две части, точно открылись ворота. На площадь поскакали рыжеватые лошади, брызгая комьями снега. Заорали, завыли всадники в белых фуражках, размахивая саблями. Толпа рявкнула, покачнулась назад и стала рассыпаться на кучки, на единицы, снова ужасая Клима непонятной медленностью своего движения. Несколько человек, должно быть молодых, судя по легкости их прыжков, запутались среди лошадей, бросаясь от одной к другой, а лошади подскакивали к ним боком, и солдаты, наклоняясь, смахивали людей с ног на землю точно для того, чтобы лошади прыгали через них. Самгину казалось, что глаза его расширяются, видят все с мучительной ясностью, и это грозит ему слепотой. Он закрывал глаза. Рядом с ним люди лезли на забор, царапая сапогами доски. Забор трещал, качался, визгливо и злобно ржали лошади. Что-то позванивало, лязгало. Звучали необыкновенно хлесткие удары. Люди крякали, охали, тоже визжали, как лошади, и падали, падали. Молодой парень без шапки выламывал доску над головой Самгина, хрипло кричал: «Помогай! Не видишь?» «Лягте», — сказал Турабоев и ударом ноги подшиб ноги Самгину. Он упал под забор, и тотчас, почти над головой его, взметнулись рыжие ноги лошади. На ней сидел, качаясь, голубоглазый драгун со светлыми усиками. Оскалив зубы, он взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор, стараясь достать Турабоева. А тот увертывался, двигая спиной по забору, и орал: «Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец!» И вдруг коротко засмеялся, крикнув: «Идиот! Ты меня принимаешь за еврея?» Лошадь брыкалась, Ее с размаха бил по задним ногам осколком доски рабочий. Солдат круто, как в цирке, повернул лошадь. Наотмашь хлестнул шашкой по лицу рабочего. Тот покачнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах коня и свалился под ноги ему. А солдат снова замахал саблею на Турабоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зубы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание лошади, топот ее, удары шашки, рубившей забор. Что-то очень тяжелое упало на землю.